Было так. Она увидела его, он увидел ее, и они полюбили друг друга. Был большой вечер в строительном институте, встреча студентов старших курсов с выпускниками. Шумный вечер с веселой викториной, шутками, шарадами, карнавалом масок, джазом, стрельбой из хлопушек, танцами в жаркой тесноте зала. Она выступала с гимнастическим номером, велась вокруг обруча, прыгала, перегибалась, кружилась. Ей долго хлопали, ребята кричали «Оля, Оля!», а потом наперебой приглашали танцевать. Он не танцевал, а стоял, прислонившись к стене, большой, широкоплечий, следил за ней взглядом. Она заметила его. «Какой славный уволень!» Потом, проходя мимо него еще раз, «На кого он похож?» «На белого медведя, на тюленя?» И в третий — на белого тюленя. Чудо-юдо, белый тюлень. А он только смотрел на нее, но танцевать не звал. Каждым движением своим отвечала она его взгляду, ей было весело, радостно. Она кружилась беспрерывно и все не могла устать. Когда объявили белый танец, она подбежала к нему, осыпая конфетти с коротко остриженных волос. Наверное, он не танцует, но он танцевал ловко и легко. Ее товарищи пытались их разлучить, звали «Оля, Оля, иди к нам!» Закидывали на нее лассо из серпантина, но только заплели, запутали и связали их бумажными лентами. Он провожал ее, хотел увидеть завтра, но она уезжала в Ленинград. После каникул, весь февраль, появлялся он вечером в вестибюле, ждал ее у большого зеркала и провожал на Пушкинскую, где она жила у тетки. Однажды он не пришел. Не было его и на завтра. Не увидев его на обычном месте и через два дня, она огорчилась, обиделась, но не думать о нем уже не могла. Через несколько дней он появился у зеркала, как всегда. Она вспыхнула и, заговорив с девушками, быстро пошла к выходу. Он догнал ее на улице, сильно схватил за плечи, повернул к себе и, не обращая внимания на прохожих, прижался лицом к ее меховой шапочке. «Я был в срочной командировке, соскучился ужасно. Я ведь не знаю твоего телефона, адреса. Прошу тебя, поедем ко мне, к тебе, куда хочешь». На углу мигнул зеленый глазок такси, они сели и ехали молча, держась за руки. Он жил в большой коммунальной квартире, у входа под телефоном стояло кресло с драной обивкой. Тотчас приоткрылась ближайшая дверь, высунулась старушечья голова в платке, прицелилась глазом и скрылась. Что-то прошуршало в глубине коридора, куда не доходил свет тусклой и пыльной лампочки. Ей стало не по себе, она готова была пожалеть, что поехала к нему, но вспомнила чинный порядок теткиного дома, чай под старой люстрой и общие разговоры за столом. В конце апреля они поженились. В его полупустую комнату с тахтой и чертежной доской вместо стола перевезли ее вещи, чемодан, сверток с постелью, связку книг. В мечтах раньше она представляла все совсем иначе. Мраморную лестницу во дворце бракосочетаний, марш Мендельсона, белое платье, фату, розы, богатое застолье с криками «Горько!». Ничего этого не было. «Свадьбу? Зачем она тебе?» — удивился он. «Давай лучше улетим в далекие края». Рано утром они расписались, она приехала в ЗАГС с подругой, он с товарищем. Он принес ей белые кружевные гвоздики на длинных стеблях. У нее дома их ждал завтрак, приготовленный теткой. Подняли бокалы за новобрачных, пожелали им счастья. Товарищи проводили до автобуса, идущего на Внуковский аэродром. А через 6 часов они были уже в Алупке. Они поселились в старой сакле, прилепившейся к склону горы. К ней вела тропка, иссеченная ступенями на поворотах. Узкий вымощенный дворик нависал над плоской крышей другой сакли. Невысокая изгородь, сложенная из дикого камня, прорастала усиками винограда, тянувшегося снизу. Во дворе стояло единственное дерево, старый орех, наполовину засохший. Часть его ветвей, голых серых, напоминала о зиме, о холодных краях. На других густо сидели темно-зеленые резные листья. Лиловые кисти глицинии, оплетавшие саклю, свисали в прорезях узких окон, наполняли двор дурманно-сладким запахом. Внутри сакли было темно и прохладно. Низкая печь в трещинах, видно, давно не топилась. Хозяйка, старая украинка, принесла им вечером из своей хибарки круглую трехногую жаровню, полную печного жара, чтобы унично замерзли. Легкое синеватое пламя бродило по углям. Они открыли дверь настежь и вышли во двор. Было темно и тихо. Свет фонарей не доходил сюда, луна еще не взошла. Они стояли и слушали, как внизу дышит, ухает в больших камнях море.